1958. Березники. Мое первое выступление в профессиональном театре состоялось. Я выступал сразу в двух ролях. Правда, обе роли без слов, но в этом разве дело? Ша сердечно поздравил меня с началом актерской работы. У пожал мне руку. Я прошелся по сцене в одежде и гриме слуги до оркестровой ямы. Спустился в нее, и все. Но только выбрался, согнувшись, в узкий коридор, меня на лестнице встретил У. Боже мой, меня нянчат, как младенца. Женщины дружелюбно, не все еще, поддерживают меня улыбками. Мужчины уделяют мне традиционное театральное внимание, которое по своей теплоте не может сравниться ни с чем. И так началось. Хочется передать все в деталях, рассказать об актерах, о гриме, о костюмерше, обо всем. Но успею еще обо всем написать. Жалко, что не сохранится это детское беспомощное состояние. Такое милое, неповторимое. Что ж делать? Жизнь не остановишь. Сейчас работать, работать, работать. На сцене научиться жить с первой же роли. Читать. Завтра договорюсь о помещении, заниматься. Завтра запишусь в библиотеку. Не играть, а жить. Философия ушла от меня. Я живу маленьким мирком. Это плохо, очень плохо. Сейчас же немедленно начать полную, широкую, во всю грудь жизнь. Театр, освоение сцены, пусть идет своим чередом. Я же буду идти в ногу с великим своим веком. Начинаю борьбу с провинциализмом. Нечего откладывать на будущее. Борьба. Сразу же борьба. Чтобы идти в театр с большой буквы, недостаточно любить его. Надо иметь право работать в театре. Надо любить жизнь. Надо изучать ее. Вести борьбу с тем, что идет против жизни. Вот что искусство. Искусство – язык. Плохо, когда этим языком начинают рассказывать анекдоты, пустые истории, цель у которых одна – позабавить, рассмешить, занять как-то для чего-то. Мне нужен друг настоящий, которому свободно, без комментариев, можно будет доверить душу свою, всю без остатка. Такой друг мне нужен, чтобы понимал меня с полуслова, как и я его. Найду ли я его? А найти надо. Непременно надо. Тогда и жить будет радостней. Ведь столько сил прибавляется, когда рядом с собой чувствуешь человека, преданного друга, верящего в тебя и в полезность твоих трудов. Вспомнил, как несколько дней назад я беседовал с В. Разговор касался и моего ухода из университета, и вопросов любви, и вопросов литературного творчества. Говорили об однокурсниках. В стала уверять меня, что я талант. Не гений чуть ли. Дескать, ты можешь рассказы писать замечательные. Я скромно стал отнекиваться, дескать, где уж нам, а самому приятно, страсть. Сколько мало требуется для того, чтобы удовлетворить, усыпить мое самолюбие. Меньше таких комплиментов выслушивать, безопаснее жить. А то я уж и записную книжку свою вытащил и пошел философствовать. Гадко. Слушаю сейчас музыку, польку ленинградскую, и весело на душе. Когда слушаешь хорошую бодрую музыку, обязательно хочется делать что-то трудное, серьезное, а потом веселиться, буйно до неприличия. А может быть, пройтись в задумчивом вальсе? Да еще с любимой девушкой. Хорошо. Великая вещь музыка. Что бы человек без нее сделал? Ведь вот кажется, что музыка не кормит человека, не одевает его, не греет, а жить без нее человек не может. Почему бы это так? Человек очень редко думает о себе со стороны. Он действует и думает о жизни и о людях от себя, то есть всегда исходя из того, насколько то или иное событие важно для него, полезно, нужно ему, задевает его. Об остальном он, если и думает, то очень спокойно и холодно. И вдруг выпадает такой момент, когда человек посмотрит на себя со стороны, как будто совершенно посторонний человек оценивает его, сравнивает с другими, с окружающими.

Чем кончатся попытки построить свое мировоззрение на философии предков далеких? Неплохо. Начинают думать по-новому, в стиле нового искусства. Почему же, когда я вижу и чувствую хорошие отношения между людьми, у меня накатываются слезы? Почему мне хочется тут же говорить с этими людьми о своих секретах, тайнах, мечтах? Почему мне кажется, что для них это будет праздником? Почему я думаю в это время об отношениях будущего? Разве это не гениальная тема безымянной звезды? Откуда мелодрама в искусстве? Бороться с ней, бороться за здоровое искусство, не говорить так: «Взгляните, как они любили друг друга». «Взгляните, как он борется за идею». Нет, надо говорить: «Да, они страшно любят друг друга». «Да, ведь он готов умереть за идею». Ну, это естественно. Так должно. Теперешние раздумья ни к чему не приведут. Надо действовать. Надо решать, кем быть: историком или кинорежиссером. Занимаешься, пичкаешь себя книжными и житейскими премудростями, начинаешь постепенно веровать в свои силы, убеждаешь других, это легче всего, в своей мудрости. И вдруг перед каким-нибудь серьезным испытанием начинаешь волноваться и неожиданно обнаруживаешь, что совершенно пуст и головой, и душой. Куда все уходит? Во владении опытом и знаниями я отличался самостоятельностью. Почему? Я был болезненно самолюбив и застенчив. Второе возникало от первого. Кстати, интересная тема. Обманчивость скромности. Что мешало мне расспрашивать? До всего доходил сам. Порой кажется, что причиной серьезных переломных поступков у людей служат незначительные мелкие события. Но это только кажется. До того, как произошло это незначительное событие, в душе человека происходила долгая, противоречивая, бурная подготовка перелома в жизни. А то, что перелом произошел из-за незаметного события, это просто показалось. Может быть, создать в кино образ нового Дон Кихота? Вывернуть наизнанку. Раньше человек, желавший добра всем людям, боровшийся за справедливость, считался чудаком. Сейчас, когда рождается новый мир, изменились и чудаки. Те мудрецы-мещане, которые смеялись над Дон Кихотом, сами превратились в чудаков. И вот новый Дон Кихот поедет по всему миру насаждать свободу предпринимательства. Для этого, думаю, стоит пойти во ВГИК. Только десятки лет самого напряженного труда, может быть, принесут мне кое-какую известность. Тогда я буду мудр и наверняка постараюсь забыть, что сейчас я уже сотни раз пережил эту известность в своем воображении, выступая, так сказать, перед десятками аудиторий со скромными и мудрыми речами. Дал много интервью журналистам всех стран, запросто беседовал с Пикассо, Шолоховым, Чаплином и другими. Вспоминаю, как я получал аттестат зрелости. Зал большой, нас, учеников, родителей и учителей, удивительно мало. От этого как-то неуютно в зале. Откуда-то появились букеты цветов. Деятели из родительского комитета на ходу инструктировали нас, кому и как отдать букеты. Кто-то дал сигнал, мы высыпали на сцену, где ищем педагога. Сунул кому-то свой букет с виноватой улыбкой. Стали вручать аттестаты. Сначала торжественно наградили медалистов, потом пошли остальные. Я был среди последних. Мои родители были задеты. Не так хотелось бы им, но смолчали. Ходили на Каму смотреть рассвет. Хотелось прочувствовать по-настоящему торжественность момента, но ничего не получилось. Чувствовалась какая-то жалость к самому себе, разочарование, будто меня обманули, и усталость. Настоящая торжественность и радость приходят очень редко. Это я понял после. Раньше смысл жизни был в том, чтобы выжить самому. Для этого и объединялись в кучу. Со временем смысл жизни становился все шире и шире, уже распространялся не только на себя и на близких, но и на других людей, и на тех, кто еще не появился. Теперь уже человеку не все равно, умрет человек, если погаснет солнце. Если веришь в свою цель, если стремишься к ней, то не бойся потерять даже друзей, которые мешают тебе. Значит, стоят они того, чтобы их теряли.